Я вынужден обратиться к вашему брату с просьбой. Это еще зачем? Сотрудничество. Спецслужбы всего мира изредка обращаются к своим мафиози. Те также обращаются порой к спецслужбам. Организм один, кровоток обязателен, объяснил полковник. Обратиться? С какой целью? Возмутился Тишин. Ну, а зачем вам знать? Спите хорошо, ну и спите себе на здоровье. Ни к чему знать лишнее. Я попросил у вас не вмешивать меня в свои аферы, отрезал Тишин. Видите ли, замялся полковник, мы вас какое-то время не трогали, берегли. Вам следует быть благодарным. Что я должен сделать? Спрашиваю исключительно из любопытства, и сегодня же иду к премьеру. Решение верное. Полковник согласно кивнул. Только не забудьте захватить с собой прошение об отставке. У министра России не может быть брата-бандита, которого он утаивал. Мы вместе молчали, крикнул министр. Не понял. О чем я молчал, если ничего не знал? Не прикидывайтесь дурачком. Вы знаете, что я уже представлен к посту вице-премьера? Тихо спросил чиновник. Естественно, мы визировали ваше представление. Так же тихо ответил полковник. Что же я должен сделать? Написать брату записку. А, простую записку с ерундовой просьбой. Но я даже не знаю его адреса. Вновь возмутился чиновник. «Неважно, зато я знаю и лично передам». «Не кривляйтесь и пишите. Николай, дай двух ребят на неделю. В долгу не останусь. Семен». Полковник привычно улыбнулся. Николай Тишин часто видел брата по телевизору. «Просиживает задницу в Думе», — думал он. «Ест из чужих рук, говорит, что приказано. Тоже мне счастье». Впрочем, Семен всю жизнь полз к такой жизни. Никогда своего мнения не имел, вечно угождал и не бил его в детстве, только ленивый. Шли дни, и невольно Николай все чаще вспоминал о брате. Думая о нем, стал задумываться и о себе. Да, он сам держит карты, сам сдает, братва уважает и боится его. Сейчас под ним уже более сотни стволов, все так. А ежели задуматься, то станет ясно, не он управляет игрой. Существуют иные правила и более сильные игроки. А если так, то чем он отличается от мозгляка Семена? Он, Николай, может распорядиться чужой жизнью. Но и ему в любой момент могут засадить в спину. Николай начал щедро подавать нищим. Люди кланялись, благодарили. Но когда, отойдя на несколько шагов, он резко поворачивался, то видел в их лицах ненависть. Однажды он не вытерпел и вернулся к старику лет 80. «Полагаешь, отец, что в твоей хреновой жизни я виноват?» Серые с вздувшимися жилами руки старика задрожали. «А где же твой мэр? Ты пенсию сколько месяцев не получал?» «Если меня убьют, тебе слаще будет?» «У меня точильный станок», — наконец проговорил старик. «Но твои хлопцы такой налог мне задвинули, что сидеть и побираться выгоднее». На них уже обращали внимание. Черный джип остановился неподалеку. Одетые в кожу быки смотрели тупо, но подойти не смели. «Больше тебя не тронут», — задумчиво сказал Николай. Он махнул водителю джипа, крикнул: «Подойди!» Парень в коже с трудом выгрузился из огромной машины и, шлепая по осенней жиже массивными ботинками, подошел. «Слушай, Акула, кто улицу держит? Косой? Давай его сюда. Момент!» «Тебя как зовут, отец?» — спросил Николай. «Трофим Иванович». Подбежал малый, лет 20. «Звали, Николай Николаевич?» «Звал». «Понимаешь, какое дело, парень?» Вежливо сказал Николай. «Вот Трофим Иванович хочет станок точильный поставить. Понял?» Не перебивай. Николай сдвинул брови.